Ниоми как нарочно ознаменовался великолепным уловом. Рыбаки доставили в своих челноках несметное множество щук, карпов и стерлядок, а мужчины, исхиженные Сайму, приволокли из лесу убитую косулю. Пищи было вдоволь, и это веселило сердца. Все радовались также, что Уоми признал сам старший старик. Все повторяли последние слова мандру. Если действительно Уоми сын Дабу, отца дубов и дружеского покровителя Купиосу, то всякие страхи, из-за которых был изгнан Уоми, потеряли силу. Кроме обжаренного на вертеле мяса и рыбы, испеченной на углях, на перу можно было видеть груды ракушек, которые ели сырыми. Пищу запивали не только водой. Женщины вынесли горшки с напитками, которые варились из сока давленных ягод, черешин, вишни и малины. Их подсахаривали пчелиным медом. Перебродив, они делались хмельными и веселили сердце. Понемногу начались игры и пляски. Играла не только молодежь, но и те старики, ноги которых были еще достаточно крепки. Героем праздника был Уоми. Уоми ходил между пирующими, голова у него кружилась. Но когда ему подносили турирок, наполненный до краев вареным медом, он не отказывался и охотно опрокидывал его в рот. Все громче звучали песни, мотивы их были однообразны и монотонны. Танцоры прохаживались, прихрамывали и приседали. Они делали все это, прихлопывая в такт ладоши, и подпрыгивали через каждые три шага. Пляски разом прекратились, когда от одного из костров послышались ритмические звуки бубна. Слепец Ходжа барабанил пальцами по этому старейшему в мире музыкальному инструменту. Бубен был сделан из туго натянутой на обруч собачьей шкуры и издавал глухие, но волнующие сердца слушателей звуки. Ходжа запевал новое сказание. Это был сказ о приключениях Уоми, о его необыкновенном рождении, о тайном совете старцев, об изгнании и бедствиях Уоми, о его жизни и подвигах на чужой стороне, о его славном возвращении под покровительством великого Дабу. Сон. Однажды Уоми приснилось, будто он идет по берегу и слышит голос: «Ищи меня, Уоми, зачем меня бросил?» Уоми знает, что это зовет челнок. Уоми помнит, как прятал его в кусты, но где именно, он забыл. Все кусты похожи друг на друга. То там, то здесь раздается загадочный голос: «Я здесь, ищи меня». Уоми идет дальше и дальше. Вот он заглядывает под куст ивняка, но там сидит только маленькая лягушка и таращит выпуклые золотые глаза. Уоми идет к следующему кусту, но и там лягушка, только побольше. И опять голос. Опять надо бежать к тому кусту, из которого он раздается. На этот раз вместо лодки находит он совсем большую лягушку ростом с его сестренку Наю. Лягушка квакает и машет лапкой. И вот, наконец, перед ним огромный кудрявый куст. Уоми заглядывает под ветки. Долбленка действительно тут. Но что за чудо? В ней сидит голубоглазая девушка в белой шубке, вышитой черными хвостиками горностаев. Девушка заплетает волосы, из головы ее падают 8 косиц, светлых, как солома. Уоми смотрит на ее румяные щеки, и ему делается досадно, что девушка на него даже не смотрит. «Зачем ты здесь, в челноке?» — спрашивает Уоми. «Откуда пришла?» Девушка вдруг начинает смеяться. «Я дочь невидимого», — говорит она. «Мой отец — хозяин большой воды». «Он живет в нашем озере?» — спрашивает Уоми. Девушка смеется. «Ты видел лягушек? Это мои тетки. Вот слушай».